Больше чем человек 9. Глава 1. Шарх. Внимание! В книге возможно незначительное количество грамматических ошибок, которые будут исправлены только когда книга будет полностью закончена и отдана на растерзание редактору. Поэтому либо немного подождите, либо читайте в ее первозданном виде. Приятного чтения! Глава 1. Шарх. У насекомых, живущих в древних захваченных ими когда-то подземельях, условно было три касты появляющихся на свет юнитов. Первыми были жуки, родившиеся от обычных D-ранговых маток, где-то на окраинах владений насекомых и являющихся обычным мясом, созданным для прикормки более высокоуровневых тварей. Хотя и из этой касты закаленной в боях за выживание изредка выходили достойные уважения высокоранговые особи, но это случалось обычно крайне редко. Следующей кастой были жуки, выращенные в специальных пещерах с высоким содержанием духовных камней. Производила их на свет, как правило, опытная сранговая матка из высшей касты, и изначально эти новорожденные создания были уже сразу Е-ранга. Из этих жуков уже в процессе развития появлялись элитные стражи, матки и многочисленные рабочие, обслуживающие быт сложного живущего под землей живого механизма. Именно они вели за собою очередные полчища насекомых в бой на своих соседей, когда перенаселенность жуков достигала некоторой критической отметки. Тогда нескончаемые волны насекомых освобождали место для жизни новым особям, которые постоянно вылуплялись в бесчисленных инкубаторах. Ну а выжившие после таких набегов существа возвращались назад, приобретя необходимый опыт и становясь значительно сильнее. Но была и так называемая третья каста среди жуков, так называемые неприкасаемые. Раз в цикл, который примерно равняется 80 земным годам, выходила из своей глубокой медитации спящая мать. В эти моменты она была необыкновенно голодна. Она проходилась смертельной волной по всему подземелью, уничтожая и поедая всех на своем пути. Впрочем, совсем уж мелких инородных созданий она не трогала, давая возможность тем со временем вновь размножиться и набрать силу, так чтобы к новому циклу ее новая пища все так же приносила опыт и оставалась достаточно вкусной и разнообразной. Именно после такого набега спящая мать возвращалась в свое логово, где обычно откладывала несколько тысяч яиц. Жуки, появляющиеся из этих яиц, были уже с рождения D-ранга, обладали отличной родословной и были значительно сильнее и умнее остальных своих собратьев. Им беспрекословно подчинялись все особи из более низших каст, и именно они и составляли элиту местного общества. Вот из такого яйца и родился Шарх примерно 8 циклов назад. Таким как он, не запрещалось пожирать представителей низшей касты, за счет чего он достаточно быстро набирался силы и уровней, и всего через один цикл переродился в высшее сранговое существо. После этого он стал значительно умнее и осторожней, ведь за пределами определенной, безопасной зоны его неприкасаемые братья и сестры охотились не только на окружающий их анклав, из других насекомых и крыс, но и друг на друга. Так он и жил от цикла к циклу, охотясь и убивая слабых и чуть что улепетывая от сильных противников. И с каждым циклом его сила и уровни только росли. Особенно ему нравилось убивать мелких созданий, что называли себя игроками. При их убийстве всегда выпадали достаточно интересные навыки, которые в конечном счете и дали ему весомое преимущество перед остальными своими сородичами. В последней схватке Шарх, будучи 168 уровня, сошелся в битве с примерно равным себе по силе противником из своей семьи и победил его именно благодаря весьма развитым, многочисленным навыкам. Тогда он еще не знал, какую ошибку он совершил, ведь после этого он стал самым сильным членом своей стаи. И тогда же он услышал шепот спящей матери, приказывающей ему пройти процесс с дальнейшего перерождения, ослушаться который он просто не мог. При этом, несмотря на его необыкновенно высокий уровень и наличие божественной родословной, шанс на успешное перерождение в младшего бога у него был всего 40%. Однако и на этот раз ему повезло, и подземелье появился новый младший бог, о чем сразу же благодаря системе узнали все его обитатели. «Зачисти подземелье и возьми второй уровень, это будет твоим испытанием». Пришел от спящей матери новый приказ. На этот раз Шарх, будучи также младшим богом, как и спящая мать, мог легко сопротивляться ее приказам. Вот только делать он этого не стал, ведь подземелье было просто идеальным полигоном для развития любых существ и последующего вызревания в нем младших богов. И двое из них смогли появиться в этом мире на протяжении жизни Шарха. Вот только оба они пали спустя всего час после своего появления на свет. Что может новорожденный младший бог первого уровня противопоставить спящей матери, точный уровень которой неизвестен, но по косвенным признакам он никак не меньше седьмого. У них даже шанса убежать от нее не было. Вот только если он возьмет второй уровень, зачистив подземелье, то, возможно, заслужит хорошие отношения старшие, та не станет его пожирать. Или став второго уровня, он и сам станет немного сильнее, и у него будет больше шансов избежать смерти. Тем временем Шарк почувствовал, как связанный с ним мир покидают яркие искорки самых лакомых игроков. Этому следовало срочно помешать, и он, вложив почти 30 своих не таких уж и великих божественных сил, заблокировал этот мир, так чтобы с него прекратилось бегство игроков. Впрочем, теперь они никуда от меня не денутся, и их можно оставить и на потом, а сейчас нужно заняться самыми сильными противниками. Палочники всегда умели за себя постоять и не раз в прошлом обращали его в бегство, так вот пришла их пора платить по своим счетам. Глава 2. Анархия. Ну почему это происходит именно сейчас? Восклицательные и вопросительные знаки, вскрикнула Алия, зажимая ладонями лицо. И ее, в общем-то, можно было понять. Столько времени думала и сомневалась, и стоило ей переродиться в человека, как весь ее заранее продуманный план летит коту под хвост. Более чем уверен, что в таком виде ей и в своем мире лучше не показываться. Ведь люди в мире архонтов — это по большей части бесправные рабы, и появись она там обычным человеком, ей наверняка не избежать позора, наказания или даже рабства. Впрочем, она всегда была бойцом и взяла себя в руки буквально после секунды проявленной слабости. «Мне нужно забрать артефакты из своей комнаты», — на ходу выкрикнула она мне. «А тебе также надо как можно быстрее покинуть этот мир. Мы не знаем, что может случиться при появлении в этом мире нового бога, но согласно раскопкам обычно ничем хорошим такое точно не заканчивалось, иначе бы мы знали хоть об одном выжившем игроке, оставшемся с предыдущего цикла, но их просто нет». При этом она умудрилась всего за несколько секунд открыть перед собой портал и запрыгнуть в него. Быстро она это сделала, однако, притом наверняка она уже подняла уровень умения как минимум до второго уровня, а может быть даже и до третьего. Впрочем, на той стороне портала угадывалась ее комната в поселении, и я безбоязненно шагнул следом за ней, после чего уселся на ее лежанку, наблюдая за хаотичными перемещениями девушки в бешеном темпе, собирающей свои вещи и артефакты. Сам я при этом почему-то пришествия нового бога не опасался, ведь у меня есть Д-ранговая карта возврата, способная переместить меня в личную комнату, а также благодаря свойству своей филактерии я также могу это сделать. Ну и на крайний случай я могу использовать умение поиска миссии и также свалить отсюда, правда, на этот раз уже совершенно в неизвестном и часто весьма опасном направлении. Хотя нет, не смогу, ведь использовать это умение можно только раз в месяц, а значит активировать я его смогу еще не скоро. Почему-то сейчас мне даже как-то наоборот было интересно, как могут развиваться дальнейшие события. Будет это огромная волна жуков, которая заполонит улицы поселения, если так, то уничтожая их, можно будет еще немало опыта поднять, после чего сбежать при помощи своего портала в другое место, где также продолжить охоту. И если уж только совсем припечет, тогда уже бежать из этого мира. Хотя, возможно, я просто благодаря своей малой информированности недооцениваю опасность своего положения. Алия тем временем закончила свой забег, успев покидать все свои вещи в пространственное хранилище, и повернулась ко мне с какой-то виноватой улыбкой. «Прощай, кричит ты. Правда, хороший игрок и напарник. Изур даст, когда-нибудь еще свидимся». После чего, взяв в руки среднюю карту возврата, Д, сосредоточилась на ней. Но прошло несколько секунд, а она так никуда и не исчезла. «Средняя карта возврата не работает», — растерянно выдала она, опускаясь на каменный табурет. «Пишет, что наш мир заблокирован. А значит, я не успела». Пару минут мы, наверное, так и сидели молча, обдумывая эту новость, после чего я резко вскочил на ноги. «Я попробую нас сейчас отсюда вытащить», — после чего кинул ей приглашение на перемещение в мой пространственный браслет. С тех пор, как у меня стало два таких артефакта, я мог переносить с собой до 6 живых объектов. Поэтому не стал возиться со столь неудобной системной сумкой, значок защиты авторского права, в которой я раньше переносил свою напарницу. Алия, ни секунды не сомневаясь, приняла мое приглашение, моментально исчезнув. Я же впервые решил воспользоваться свойством своей филактерии и переместиться за 100 ос в свою личную комнату. Но и здесь меня ждал облом. Внимание! Мир заблокирован, Шарх. Перемещение в личную комнату невозможно. Однако, несмотря на отказ, теперь я знал, к кто именно заблокировал нам путь из этого мира. Выпускаю девушку из артефакта и на ее немой вопрос молча развожу руками. Тем временем с улицы раздался достаточно мощный взрыв, и послышались какие-то крики. Аккуратно приближаюсь к проходу и выглядываю на улицу, рассматривая, что же там такое происходит. При этом никаких полчищ жуков, которые лавиной мчатся по улице, уничтожая все на своем пути, я не увидел. Просто, как я понял, большая часть совета, что контролировала власть в поселке, а также самые влиятельные и богатые граждане свалили, как только услышали оповещение системы. И сейчас оставшиеся игроки вместо того, что начать готовиться к возможной атаке, укреплять оборону поселения, принялись сводить друг с другом счеты и грабить имущество тех, кто поторопился отсюда сбежать. Кто-то просто начал обкрадывать и убивать зажиточных жителей поселения, в мгновение лишившихся всякой защиты. Шум же, привлекший меня, происходил из-за того, что после бегства Цверга, его магазином заинтересовались сразу две группировки игроков. Это были гоблины и громовые обезьяны. И сейчас между ними разразилась нешуточная битва. Там громовые обезьяны и гоблины выясняют, кто из них магазин Дорна грабить будет. «Пусть выясняют», — без всякого интереса ответила мне напарница. По ее задумчивому выражению лица было заметно, что ей сейчас вообще плевать на то, что происходит в поселке. «Ну, так, может того, может, тоже поучаствуем. Сам я, конечно, не очень люблю мародеров, но здесь речь шла о лавке этого продажного гада, для которого не было ничего святого. Да и добра там, наверное, было просто завались, и почему оно все должно доставаться каким-то обезьянам? Почему обезьянам? Да все просто, тех было просто банально вдвое больше, чем гоблинов, и исход их битвы был для меня очевиден. Хотя нет, вскоре в ряды обезьян врубились буквально появившиеся из воздуха две скрытые в свободной темной одежде фигуры, которые, вклинившись в основную группу обезьян, сразу лишили их лидера и на невероятной скорости принялись выкашивать хвостатых мародеров. Ну вот и моя подруга Риса своим напарником подоспела, а значит, обезьянам можно только посочувствовать. Какой смысл грабить магазины, если мы все равно умрем? Как-то безразлично ответила подруга. Тебе может еще и получиться спрятаться, и то вряд ли, ведь твои особенности уже слишком сильны, а я уровня зарождающейся души. Я могу прикрыть или как-то замаскировать свою силу от более слабого игрока, но никак не от младшего бога. Поэтому меня в любом случае вскоре найдут и пожрут насекомые. Внимание! Вам предлагается миссия F-ранга. Защитите магазин Лакида от напавших на него пауков. Количество участников – 0-10. Принять? Да нет, а Лакид-то, оказывается, не успел сбежать, наверное, слишком долго собирал свое барахло. А еще, как видим, он тоже может миссии назначать. У меня также недавно появилась такая возможность. Однако я всегда считал ее бестолковой. Чем сможет помочь тебе пришедший на миссию отряд из случайных и, скорее всего, слабых игроков, из которых желательно, чтобы как минимум половина при этом выжила, иначе нарвешься на какой-то системный штраф. Да еще за вызов каждого такого бесполезного игрока отдай по 10 ОС. А вот торговец нашел способ применить этого умения, позвав окружающих себе на помощь. И даже если у него ничего не получится, теперь все поселение точно будет знать, кто именно виновен в его смерти. Ну а самым главным для меня фактором было то, что на него напали пауки. Где-то слушал одни психологические курсы, так вот там говорилось, что не стоит сдерживать в себе долго различный негатив. Чтобы он не копился, его надо время от времени выплескивать. Так вот почему бы его не выплеснуть на этих милых созданий, что совсем недавно гоняли меня по темным подземным коридорам. «Я пойду, ты со мной?» – спросил я напарницу, направляясь к выходу. Та, к удивлению, достаточно бодро соскочила со своей табуретки, где она вовсю предавалась унынию, и последовала за мной. Возможно, она была в хороших отношениях с этим архонтом, или ей срочно нужен был опыт. А может, она просто не любила пауков, хотя, возможно, причиной тут послужили все эти варианты. На выходе бросаю напарнице приглашение создать мысленный контакт и вызываю летающую доску. Та устанавливает со мной мысленную связь и запрыгивает на мой магический конструкт, после чего мы сразу взлетаем. При этом девушка дополнительно поставила вокруг нас невидимый купол. Хорошо же все-таки состоять в мысленной связке, при этом отпадает необходимость что-то долго объяснять, и мы как бы начинаем дополнять друг друга. Уже в полете замечаю, что в битве у магазина цвергогромовые обезьяны потерпели сокрушительное поражение, и теперь остатки некогда большой ватаги, зажимая свежие раны, отступают в глубину поселения, а одна из завернутых в ткани фигур, что принесла гоблинам победу, развернулась и посмотрела прямо на нас. Молча киваю ей, и та также кивает мне в ответ. А ведь мы летим под невидимостью. Надо будет запомнить про эту особенность элитных хобгоблинов. Алия тоже заметила наш обмен кивками и теперь провожала удаляющуюся от нас фигуру подозрительным взглядом. Однако всего через несколько секунд стал виден дом призывавшего помощь торговца, что переключил внимание девушки на себя. По всей видимости, Локит заперся сейчас в самом магазине, который был дополнительно прикрыт какими-то защитными артефактами, которые все еще сдерживали пауков. Самих пауков, к слову, было совсем немного. Они опасались показывать в поселении свою истинную численность, так чтоб соседние фракции не начали их бояться и объединяться против них. Поэтому в самом поселке их было вряд ли больше сотни, и не все они сейчас были тут. В данном случае я заметил полсотни мелких пауков, F, с десяток крупных особей, Е, и парочку здоровенных паучьих королей, Д. В данный момент короли и большая часть крупных особей возились сейчас перед входом в жилище торговца, откуда можно было заметить периодические вспышки света, а также время от времени разлетающиеся в стороны искры. У меня даже поначалу сложилось впечатление, что они там сваркой работают. Но нет, просто использовали какие-то свои умения. В стороне же был выставлен полукруг из трех десятков обычных пауков, с двумя крупными особями во главе. Этот заслон как бы давал понять сторонним игрокам, что вмешиваться в происходящее им явно не стоит. Отдельно мялась в стороне группа из десятка разномастных игроков. Это, видимо, те, кто приняли задание на защиту магазина торговца. Однако вступать в бой с явно превосходящими их силами пауков они желанием не горели. Да и наказания за невыполнение этой миссии никакого не было, поэтому они, просто вяло переговариваясь, стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Мы с Ильей, например, миссию не принимали. Награды там щедрой все равно не предвиделось, а какие-нибудь обязательства она точно на тебя при этом наложит. Еще в стороне также скопилось десятка-два обычных зевак, также не собирающихся вмешиваться и даже наоборот делающих ставки, сколько еще продержится в своем доме Архонт. Еще секунда обмена образами, и мы разобрали себе первых противников. Надо было сразу лишить врага руководства в лице двух королей, да, тем более что те сейчас возились с дверью, повернувшись к нам своими раздувшимися паучьими задницами. Видимо, под защитой такого количества низших особей они чувствовали себя в полной безопасности. Все также под прикрытием купола невидимости я спикировал на них сверху на своей летающей доске, после чего мы телепортировались, оказавшись каждый перед своим противником. Ускорение. Оружейная аура. На этот раз я решил использовать свое недавно приобретенное, невероятно тяжелое копье, запускать которое сверху вниз было одним удовольствием. Перед самым моим ударом противник на мгновение замер, после чего ноги его начали сгибаться. Видимо, было бы у него на мгновение больше времени, он бы отпрыгнул бы в сторону, но мое гигантское копье вошло в его тело, с легкостью прошив его насквозь. Электрический разряд. На всякий случай добавил по противнику электрическим разрядом на 500 единиц маны, который точно должен будет его добить. После чего призвал в руку пришпилившие паука оружие. Внимание! Вы получили 997 ОС, 797 740, 6975 10000. Внимание! Вы получили 75 уровень, 57 750. Паук был 19 уровня, поэтому от крупной порции опыта меня на секунду все-таки выбило из равновесия. Однако благодаря тому, что время для меня было невероятно ускорено, враги не успели воспользоваться своим преимуществом. Я же, приземлившись в толпу врагов, убрал в карту копье и активировал умение своей боевой школы – вихрь клинков. В результате всех стоявших в округе пауков посекло полупрозрачными лезвиями. Мне же осталось выхватить свой жнец и один из рассекателей и начать добивать пораненных членистоногих. Ну а секунд через 10 враги просто закончились. Оказалось, что как только мы с напарницей разделались с вражескими командирами и принялись уничтожать окружающих их еранговых пауков, внешние ограждения, в основном состоящие из мелких насекомых, кинулась к ним на помощь. И вот тут-то тот десяток игроков, видя спины отступающие от них мелочи, вспомнил, что они сюда вообще-то торговца освобождать пришли и кинулись за теми в погоню. Тут же сработал эффект толпы, и даже обычные зеваки, просто наблюдающие за бесплатным представлением, устремились за пауками следом. Ну а дальше не прошло и 10 секунд, как пауков просто не осталось. Тут же игроки, принявшие миссию торговца, принялись ломиться к тому в дом, требуя своей заслуженной награды. Локит не заставил себя долго ждать, быстро выйдя из своего убежища и раздав 10 своим храбрым защитникам по оружейной еранговой карте. После чего подошел к нам с Ильей. Я наблюдал за происходящим вокруг дома, поэтому очень вам благодарен. Однако достойной награды у меня для вас сейчас нет, а мои еранговые и даже деранговые мечи вам точно не нужны. Развел руками торговец. Расскажи лучше, что ты теперь планируешь делать дальше. Прервал его я. Ну, я предполагал, что средняя карта возврата может в крайнем случае не сработать или я просто не успею ей воспользоваться, поэтому на всякий случай нашел себе как-то небольшую, изолированную от всего остального мира пещерку. Там я обложусь артефактами, скрывающими меня во всех возможных излучениях, и от обнаружения всеми известными мне умениями активирую навык глубокой гибернации. При этом все мои жизненные функции практически остановятся, и это дополнительно, надеюсь, поможет мне не быть обнаруженным. Ну а если все пройдет нормально и меня не найдут и не сожрут, то проснусь через 3 года и вернусь сюда в свой магазин. Нехотя поведал мне свой хитроумный план торговец. И ведь он вполне может сработать. Нам такое не подойдет, обратился я к своей напарнице. Зато я знаю, куда мы с тобою сейчас направимся. Друзья, если вам нравится данная книга, не забывайте ставить свои сердечки, подписываться на автора и обязательно добавить ее в свою библиотеку. Глава 3. Поиск выхода. Как бы там ни было, а Архонт был прав. В поселении оставаться было нельзя. Когда сюда придут, это место превратится в одну большую могилу, ведь по сути никакого согласованного сопротивления игроки организовывать даже не пытались. Более того, большинство из них даже не подозревает о готовящейся опасности, ведь информация о прошедших раскопках являлась секретной, чтоб не будоражить основное население поселка. Какой смысл рассказывать населению о возможной зачистке, когда карт возврата, да, не хватало даже на тех, кто был в курсе ситуации. От этого их заоблачная стоимость в магазине. Ну и поэтому основное население сейчас занято лишь собственным усилением и обогащением. Да и как тут может быть иначе, ведь это, по сути, сборище существ из совершенно различных миров, порой еще и враждующих между собой. И то, что их лидеры как-то сумели между собой договориться, организовав так называемый совет и поддерживая хрупкий мир, уже была большая удача. Сейчас же все эти лидеры внезапно исчезли. Поэтому перекраивание зон влияния, а также выяснение, кто здесь самый сильный парень на деревне, началось с новой силой. Поэтому приди сюда лично младший бог или толпы подчиняющихся ему жуков, исход битвы за поселок будет однозначно не в пользу игроков. По сути, более-менее работоспособных вариантов спасения было лишь 2. Одним из них был старый забытый всеми храм, из которого я недавно вернулся. Он находился в такой глубокой заднице, что обычным жукам туда было просто не добраться. Да и портал к его входу не построишь, так как там зона сплошных аномалий, которая в прошлом, видимо, имела дополнительную оборонительную функцию. К тому же там есть защитный барьер, под которым в случае чего удобнее будет защищаться или просто пересидеть. Да и возможно, что под таким барьером нас вообще было невозможно засечь. И я оставил этот вариант, скажем так, планом. Почему так? Ну, не знаю. Будь я младшим богом и желая тут всех убить, не заметить в своем подземелье такую аномалию я бы точно не смог и по-любому заглянул бы проверить, что это там вообще такое. Поэтому я выбрал основным несколько другой вариант. Держись рядом со мной и не делай резких движений. Посоветовал я девушке, открывая портал и шагая через него. Напарница смело прошла за мной следом, после чего резко отскочила к стене, одновременно активируя свою невидимость. «Ты зачем меня сюда привел?» Восклицательные и вопросительные знаки, раздался ее возмущенный, мысленный крик. Слегка поморщился от такого громкого голоса в своей голове. «Если я говорю, держись рядом и не делай резких движений, это значит, что ты должна именно так и делать. Или я ошибся, сделав тебя своей напарницей?» Восклицательные и вопросительные знаки, спокойно мысленно отозвался я. При этом я благодаря нашей связке прекрасно чувствовал богатую гамму эмоций, что в бешеном темпе проносились в голове у девушки. И чувства эти были порою даже совершенно противоположны. От недоверия и даже некоторой обиды, до удивления и даже изредка проскальзывающего восхищения. Впрочем, она быстро подавила их, нехотя протянув короткое «извини», и в принципе ее можно было понять, так как портал я открыл к маяку в городе крыс. Притом этих созданий тут стало в десятки, если не в сотни раз больше. И если центральная территория перед проходом, из которого прошлый раз появились жуки, пустовала, то все остальное пространство буквально кишело ими. Притом среди них я наблюдал как минимум шестерых огромных сранговых тварей. И крысы эти наши появления также заметили, и хоть и не кинулись сразу в атаку, многие особи постепенно к нам приближались, заинтересованно водя из стороны в сторону своими носами и как будто принюхиваясь. Я же сразу нашел взглядом старую свою знакомую императрицу и немедля установил с ней мысленный контакт. С ее стороны ощущался вполне живой интерес. Я же, как мог, постарался передать ей картинку того, как мы с Ильей сражаемся вместе с крысами против некой незримой опасности. Секунд 10 хозяйка этой части подземелья обдумывала мой посыл, после чего пришел ее ментальный одобрительный отклик, после которого она издала пронзительный писк, услышав который ближайшие крысы сразу потеряли к нам свой гастрономический интерес и вернулись к своему обычному копошению. «Как ты это сделал?» — восклицательные и вопросительные знаки, пришла растерянная мысль со стороны напарницы. Она ведь тоже была подключена ко мне и буквально присутствовала на наших переговорах. Мы просто с ней иногда торговали, вот и остался с прошлого некий кредит доверия. Ответил я, вызывая летающую доску и протянув руку девушке, галантно проводил ее на свое транспортное средство. Торговали с ней, восклицательные и вопросительные знаки, а что, так, разве можно было? Восклицательные и вопросительные знаки, удивленно протянула та, послушно вставая передо мной, после чего мы пролетели в центр крысиного города, заняв свободное место на крыше одной из полуразрушенных многоэтажек. Пробраться сюда с земли было весьма проблематично, поэтому крыс в этом месте не было, а вот вид отсюда открывался просто отличный. «Так, ну а теперь может уже расскажешь, зачем мы сюда вообще пришли?» — поинтересовалась Илья. К этому моменту она уже окончательно успокоилась и обводила окружающие нас высотки древних любопытным взглядом. «В поселении сейчас небезопасно. Мы не знаем, как будет осуществляться вторжение жуков и будет ли оно вообще, но для защиты там никто ничего не делает. Даже более того, шанс того, что на нас там нападут игроки, решившие свести какие-то старые счеты или просто попробовать прогнуть нас под себя, очень велик. Здесь же мы под защитой целой армии крыс. Если на них кто-то нападет, мы увидим, кто это будет происходить, оценим возможные риски и сможем заранее принять соответствующие меры. Да и спрятаться среди тысяч других живых отметок здесь в случае чего будет гораздо легче. Однако судя по тому, что крысы собирались в этом месте, говорило о том, что они также разделяли мои опасения. Притом их количество с каждой минутой все только увеличивалось. Пока выдалась свободная минутка, глянул, что там у меня с опытом, полученным после схватки с пауками. Во время убийства одного из командиров пауков, да, у меня получилось взять 75 уровень, а после, расправившись с его охраной из более слабых особей, я набил еще немало ос. 527 750, 7177 10000. Нужно было слить вкуп лишний опыт, чтобы случайно не взять себе очередной уровень. Хотя почему сливать его обязательно вкуп? Моей следующей целью уже является очередной сранговый навык. Абсолютная защита ХФТС защищает от любого негативного воздействия и всех видов урона, кроме божественного. Активация 5000 йет, маны. Стоимость поддержания 1000 йет, маны в минуту. Заполнение 2753 10000 ос. Интересно, а получится ли мне слить в эту карту опыт, не привлекая внимания напарницы? Та вон как сейчас завороженно рассматривает заполонивших тут все крыс. Создаю небольшое окно в свое хранилище и, засовывая в него руку, дотрагиваюсь до карты, передавая весь накопленный опыт, за исключением последней сотни. На тот случай, если вдруг блокировками распадет, чтобы успеть моментально сбежать отсюда. Так, а если сделать теперь немного по-другому? Все так же, держа руку внутри хранилища, дотрагиваюсь мизинцем до куба накопителя, в то время как мой указательный палец все еще касался заполняемой карты, после чего пустил через руку опыт, почти полностью опустошив свой куб. Карта при этом полностью заполнилась. 100-750, 357-10000, правда, изучать навык я пока не буду, так как место здесь все равно не самое для этого удобное, да и времени такое изучение может потребовать достаточно много. Тем временем среди крыс, В дальней части пещеры началось необычное движение. Они будто все снялись со своих мест и начали уплотняться, буквально утрамбовываясь внутрь заброшенных высотных строений древних. И тут, к своему изумлению, я увидел причину этого движения. Из одного из крупных проходов в огромную полость, в которой мы находились, хлынула целая живая река из насекомых. Я приготовился уже наблюдать за эпическим сражением, которое сейчас развернется на моих глазах. Однако никакой битвы так и не произошло. Плотная живая река из гигантских многоножек влилась в крысиный город и стала растекаться по дальней части огромной пещеры. При этом многим насекомым даже не требовалось для этого особо место, так как они спокойно карабкались прямо по стенам и замирали на них, найдя более-менее свободное пространство. Они не дерутся. Получается, что многоножки и крысы как-то договорились, хотя это и кажется невозможным. Зачарованно прошептала девушка, обводя взглядом развернувшуюся внизу огромную армию. Я же ей не ответил, так как почувствовал некоторые возмущения окружающего пространства. Притом крысы тоже что-то почувствовали, порядком возбудившись. Ну а спустя еще секунду в районе упорно игнорируемого крысами прохода, воздух будто пошел волнами, и прямо из этих искажений к нам шагнула огромная тварь. Шарх, В, уровень 1. И глядя на это гигантское существо, пришедшее сюда убивать, я буквально застыл от сковавшего меня ужаса. Глава 4. Битва. Притом такое же воздействие ощущалось и на крысах. Те явно были сильно напуганы, они низко пригнулись к земле и медленно начали пятиться подальше от огромного гиганта, внушающего окружающим просто невероятный ужас. Младший бог медленно обвел своих будущих жертв тяжелым взглядом своих огромных сетчатых глаз, после чего резким движением откинул в сторону кусок какого-то гигантского насекомого, который он держал в своих жвалах. При этом он был весь в остатках каких-то кусков хитина, словно пришел сюда после какой-то кровавой бойни. Он выплюнул кусок крупного имперского палочника. А значит, центрального гнезда этих насекомых больше нет, услышал я мысль Али. С одной стороны, это была плохая новость, ведь тварь действительно оказалась очень сильна, что сумела в одиночку зачистить считавшееся ранее неприступным гнездо. С другой, на его зачистку жук потратил немалые силы и божественную энергию. Притом даже я заметил, что одна из его лап явно двигалась с трудом, а значит, палочником хоть раз, но получилось его достать, подтверждая то, что тварь совсем не неуязвима. Тем временем первой от устрашающей ауры младшего бога отошла моя знакомая крысиная императрица. Поднявшись на задних лапах, она неимоверно громко заголосила «Вии», а спустя секунду ее поддержали и другие сранговые особи. Мне даже пришлось зажать уши, спасая себя от столь мощной звуковой атаки. И хоть на бога она особого впечатления не произвела, тысячи огромных крыс, воспряв духом, устремились на своего противника. Жук же кинулся им навстречу, производя быстрые взмахи огромными передними клешнями. При этом каждым замахом он умудрялся убивать от 5 до десятка крыс. Гигантская тварь была примерно метров 15 длинная и имела порядка 4 метров в высоту. Поэтому возвышалась над морем своих противников, словно огромная скала, легко отражая разбивающиеся об него крысиные волны. Тем временем вмешалась новая действующая сила. Многочисленные крупные многоножки, висящие на стенах пещеры, направили в сторону жука свои раздвоенные хвосты и начали бомбардировать младшего бога какими-то хитрыми дальнобойными умениями. Возможно, ударь они все разом одновременно, то вообще смогли бы свалить свою огромную цель, мимо которой просто невозможно было промахнуться. Жуку это явно не понравилось, парочка его передних усов соединились, наливаясь светом, после чего с них сорвался мощный огненный луч, буквально выжигающий в скале немалых размеров черную борозду. Нечего говорить, что в тех местах, где луч проходился по очередной многоножке, насекомых буквально перерезало надвое. Однако тем, что их противник отвлекся, воспользовались крысы, которые успели полностью взять огромное насекомое в кольцо, после чего, буквально взбираясь друг по другу, принялись не только пытаться перегрызть его толстые, покрытые прочнейшим хитином лапы, но и, запрыгивая на панцирь, стали разбегаться по нему в поисках незащищенных частей тела, в которые им можно было бы как следует вгрызться. А ведь особенно много таких слабых мест у жука было в районе головы. Гиганту пришлось прекратить свою огненную атаку, после чего он немного подпрыгнул, а потом раздался мощный хлопок. Не знаю, что это было, но всех крыс, которым удалось забраться на его панцирь, словно ветром сдуло, да и тех, что его окружали, тоже откинуло метров на 10 в разные стороны, создав по периметру этакий вал из живых копошащихся тел. На все это дело мы с напарницей смотрели, буквально разинув рты. Относительно своих многочисленных противников жук был, конечно, достаточно неповоротливой тушей, но вот его защита, а также, видимо, огромный магический либо духовный потенциал, без труда позволяли ему пережить множественные укусы и дальние атаки противников. И хоть те места, где его лап касались крысы, я и не видел, в точках попаданий дальнобойных ударов многоножек, переживших его огненную атаку, вспыхивало какое-то зеленоватое свечение, явно бывшее каким-то мощным защитным умением, в результате чего эти удары не наносили ему практически никакого вреда. В этот момент из копошащейся кучи крысиных тел вылетела и с шумом врезалась в жука одна из огромных сранговых крыс. При этом она явно применила какое-то свое боевое умение, сдвинувшись лапового гиганта на несколько метров назад. И хоть насекомое, резко развернувшись, рассекло крысу практически напополам ударом подсвеченной зеленой энергией клешни, на жуке этот удар также сказался. Насекомое будто немного потеряло в своих размерах, и если до этого оно было порядка 15 метров в длину, то теперь оно слегка уменьшилось где-то метров до 14. Не знаю, с чем это связано, возможно, у него просто стало недоставать энергии на поддержание столь огромного тела, или прикрывать его своим непробиваемым защитным полем, но тем не менее это была первая ласточка, говорившая о том, что его силы совсем не бесконечны. Вии, вновь ударил по ушам визг сотен крыс. Моя знакомая императрица вновь поднимала их в отчаянную атаку, после чего крысы новой волной захлестнули жука. При этом на этот раз в атаке участвовали и все остальные их сранговые особи. Жадно всматривающийся в битву, я увидел, как моей знакомой суперкрысе даже удалось, подскочив сбоку к уже поврежденной в бою с палочниками конечности жука, вцепиться в нее зубами и одним резким движением буквально вырвать ее из суставов. Я уже начал думать, что крысы сейчас одержат уверенную и безоговорочную победу, так сильно они начали его драть, но жук вновь применил один из своих скрытых козырей. Весь воздух вокруг него или даже само пространство, словно на время стали плотными и невероятно тягучими. Крысы, обступившие монстра, буквально увязли в нем, с трудом имея возможность пошевелиться. На самого же жука это умение никак не влияло. Он легко перемолол всех своих самых серьезных противников с ранга, после чего принялся расчищать своими клешнями пространство от остальных более мелких их сородичей. Ну а когда умение прекратило действовать, остатки крыс, потерявшие все свое руководство, обратились в беспорядочное бегство. Но даже это не означало, что жук победил, так как взамен разбегающихся млекопитающих в сторону младшего бога двинулась новая живая волна. Многоножки, до этого помогавшие своим союзникам только дальнобойными атаками, разом пришли в движение и устремились вперед. Жук совершил встречный громадный прыжок, еще больше сократив разделяющее их расстояние. Видимо, сражаться посреди целой горы из крысиных туш он посчитал для себя неудобным. Сейчас сложившаяся ситуация чем-то напоминала предыдущую крысиную атаку, за тем исключением, что многоножки бежали вперед молча, не производя практически никаких звуков, и лишь шорох тысяч ног добавлял жути развернувшейся перед нами картины. Первые десятки тварей были легко сметены быстрыми ударами огромных клешней. Однако многоножки удивили меня тем, что, оказывается, могли неплохо прыгать. Скручивая свое тело на манер пружины, они затем резко распрямлялись, за счет чего могли легко заскочить на спину огромного жука. Хотя чего уж говорить, некоторым крупным особям для этого было достаточно всего лишь встать на задние лапы. При этом насекомые часто использовали умение рывок, мгновенно ускоряясь во время прохождения опасной зоны вблизи светящихся от неведомой энергии клешней младшего бога. Прошла всего минута боя, как жук буквально был погребен под крупными подвижными телами. Первым делом, чтоб себя очистить, жук вновь применил свою воздушную атаку, на минуту сдув с себя насекомых, тем самым освободив свой панцирь и голову. Но насекомые, даже понеся достаточно серьезные повреждения, и не думали отступать, все так же молча вновь бросаясь в атаку. Спустя пару минут жуку пришлось повторить эффект, застывшим, словно тягучий кисель, воздухом. Многоножки при этом перестали лезть в опасную зону, без свойственного людям сожаления оставив на убой тех своих сородичей, что сейчас словно в смоле увязли в окружающем жука воздухе. Вместо этого они просто создали вокруг противника плотное кольцо и принялись обстреливать врага из своих хвостов дальнобойными духовными техниками. При этом удары умений замедлялись не так сильно и достигали злого и неимоверно ускорившегося жука. Когда же эффект вязкой смолы, в которую на время превратился окружающий младшего бога воздух, прошел, они вновь бросились в атаку, и на этот раз их поддержали самые сильные насекомые с ранга. Одна из таких кинулась на жука, в надежде своим сдвоенным хвостом пробить его голову. Однако младший бог перехватил ее, нанизав на свои клешни ее гигантское тело. Вот только быстро освободить свое оружие у него при этом не вышло, и этим воспользовалась еще более крупная и хитрая тварь, не сильно уступающая размерами самому жуку, который уменьшился к этому времени примерно до 12 метров. Светящаяся от использования какой-то ауры многоножка подлетела к жуку сзади и молниеносными движениями отсекла ему сначала правую, а затем и левую задние лапы, после чего она накинулась на младшего бога сверху, буквально обняв его своими длинными многочисленными конечностями, а ее задняя часть с двумя огромными сдвоенными жалами начала наносить быстрые удары под брюхо жука, туда, где его защита была не такая крепкая. Видно было, что эта тварь уже не раз сражалась с огромными жуками и имела в этом немалый опыт. При этом ее сдвоенный хвост особенно ярко светился от усиливающих ее атаку умений. Жук принялся бешено вращаться, пытаясь скинуть с себя огромного наездника. Для этого, кроме оставшихся трех конечностей, ему пришлось задействовать еще и передние боевые клешни, упираясь ими в землю. Этим сразу воспользовались остальные многоножки, накинувшись на него со всех сторон. Однако и на этот раз жук смог выкрутиться из столь непростой ситуации. На мгновение свечение окружающего его защитного поля сменилось с зеленого на голубое, после чего весь его панцирь покрылся множественными разрядами молний, которые били во все стороны, поражая все живое вокруг. Сам пока до конца не осознавая, что же я такое задумал, я уже начал метаться по крыше здания, раскладывая в примерно одинаковые кучки кристаллы маны, ци и системное оружие. «Что ты такое делаешь?» — восклицательные и вопросительные знаки удивленно выкрикнула Лия, увидев мои странные приготовления. Еще сам до конца не веря в то, что сейчас скажу, я встретился с нею взглядом, после чего уже более уверенным голосом произнес: «Я собираюсь уничтожить эту тварь. Ты со мной?» Глава 5. Легендарное сражение. Девушка на мгновение застыла, обдумывая мое предложение, после чего молча прислала мысленный импульс, подтверждающий, что она тоже в деле. «У тебя есть еще что-то столь же убойное, как и твоя длань Изура?» — спросил я напарницу, продолжая свои приготовления и доставая из хранилища взломанный мною хорианский доспех, сразу открывая его, так чтобы в него осталось только запрыгнуть. «Да есть одна духовная техника, но использовав ее, я полностью выложусь и останусь совершенно без духовной энергии», — с сомнением ответила напарница. «Подходит. Долго бегать и фехтовать с ним у нас все равно не получится. Если мы не победим его в течение пары минут, быстрыми и самыми сильными своими ударами, то нам в любом случае будет не сдобровать». Попутно бросил ей приглашение на перемещение в мой пространственный браслет. «Пускай будет дополнительным способом эвакуации. Примешь приглашение и сразу окажешься в безопасности. И приготовься бить жука по моей команде». При этом я сам себе удивился. Ведь как-то само собой получилось, что теперь именно я в нашей паре отдаю команды, хотя раньше все происходило совершенно наоборот. Впрочем, сейчас в любом случае не время задаваться подобными вопросами. Я мысленно проговорил сам себе последние наставления перед битвой, примерно прокрутив план нашего сражения в голове, ведь каждый из клонов будет обладать моей памятью до начала нашего разделения, а, следовательно, будет сразу знать, что и как ему следует делать. Так, еще подкинул вверх пару горстей хорианских миниатюрных гранат, которые в воздухе разделились на равные потоки, после чего также послушно разлетелись по своим кучкам. Воля рулит. Ну а теперь надо наложить на себя основные умения, чтобы каждая из моих копий не тратила время, накладывая их потом отдельно. Ведь время существования моих клонов всего 3 минуты, и если мы не уложимся в этот отрезок. Впрочем, зачем думать сейчас о подобном? Уменьшение веса. Такое умение точно всем нам пригодится, сильно повысив маневренность. Притупление боли. На тот случай, если кто-то из нас будет ранен. Непробиваемая кожа. Броня ци. Защитная аура. С этими умениями так все было ясно, тут без комментариев. Ну и под конец. Кожа дракона. Энергетик. Прана забурлила во мне, давая дополнительные силы и ускоряя реакцию. Можно было бы еще активировать неуязвимое тело, ц, Но тогда на пару с энергетиком они слишком быстро высосут всю мою прану, так что оставлю выбор задействовать его или нет на усмотрение своих копий. Ну, а теперь поехали. Абсолютный клон. Пара секунд легкого головокружения и вот я стою посреди толпы из 8 голых, волосатых мужиков. Ах, не удержавшись, выдохнула Алия, смотрящая на нас широко распахнутыми от изумления глазами. Мы же не стали долго рассусоливать, так как каждый из нас уже заранее знал, чем ему заняться. Притом каждая копия, как я заблаговременно решил, имела сейчас свой порядковый номер, на тот случай, чтобы мы не путались при каких-либо совместных действиях. Ну и принцип раздачи номеров был тоже предельно прост. Ближайший ко мне кречет слева будет носить номер 1, а самый дальний справа будет 8. Мысленный контакт. Добавил я новых наших союзников в связку. Копия 1 сразу заняла место в активированном космодоспехе, и проекции его голографических целеуказателей уже наводились на огромную цель. Остальные наши бойцы, быстро разобрав свои кучки с кристаллами и оружием, рассредоточились по пещере, используя для передвижения маневренное и быстрое умение летающая доска. Сам жук, тем временем, уже почти расправился с последними волнами многоножек. Впрочем, шанса у его противников, несмотря на серьезные ранения младшего бога, можно сказать, уже и не было. Все их самые крупные и сильные особи к этому времени были уже мертвы, да и оставалось этих настырных насекомых всего немногим больше сотни. Ждать окончания этой схватки мы не стали, и 4 стремительных силуэта вылетели из люка, расположенного в спине боевого скафандра. До этого я ни разу не пользовался ракетами Хариан, так как знал, что это невосполнимый ресурс, и заменить потраченное оружие после использования будет уже просто нечем, но сейчас было не то время, чтобы начинать жадничать. «Алия, давай!» – выкрикнул я, не в силах сдерживать свои эмоции. Адреналин в крови так и бурлил, дополнительно усиленный действием энергетика. Сейчас же надо было отвлечь жука от летящих в его сторону ракет. Да, он никогда не сталкивался с подобным оружием и не знал, что это такое, зато по-любому имел хорошо развитое чувство опасности, и оно наверняка подсказывало ему, что надо избавиться от этих наворачивающих в воздухе петли, странных предметов как можно скорее. Длань Изура. Мощнейший удар вмял жука в каменный пол. Мне даже показалось, что я расслышал треск хитинового панциря, хотя возможно это было и не так. При этом хоть сам жук и впечатался своим хитиновым каркасом в землю, он все еще оставался жив, а вот многоножек окружающих его просто размазало по каменному полу. Однако Алия даже и не думала останавливаться на достигнутом. Подлетев в воздух и окутавшись вихрем из духовной энергии, она словно анимешный герой громко выкрикнула: «Духовный таран!» В результате духовная сила, окружающая ее, сжалась в одну гигантскую плоскость и с силой врезала по нашему противнику, отбросив его назад как минимум еще на десяток метров. Вот только жук прекрасно запомнил ту, что нанесла по нему столь мощный удар. Вокруг счастливо улыбающейся девушки вдруг возникла область густого, словно смола воздуха. Алия попробовала вырваться из непонятной ловушки, принявшись отчаянно дергаться. Вот только это ей никак не помогло. Да еще в дополнение ко всем бедам умение жука блокировало пространство внутри сгустившейся области, не давая девушке телепортироваться. А потом насекомое ударило по ней своим огненным лучом. И лишь только в самый последний момент напарница сбежала, буквально растворившись в воздухе, по крайней мере, так показалось бы со стороны. На самом деле она успела принять предложение перенестись в мой великий пространственный браслет Норака, с плюс-плюс которому почему-то было абсолютно плевать на всякие там чужие запреты на перемещение. Кречет один тем временем внимательно следил за сложившейся ситуацией на проекции своего боевого скафандра. Нет, он давно бы мог уже ударить ракетами по панцирю жука, однако бить по лобовой броне младшего бога — это только зря переводить драгоценные боеприпасы. Поэтому он продолжал наблюдать, ожидая, когда же противник наконец-то раскроется. Сами же ракеты, имея слабое подобие встроенного искусственного интеллекта, все это время накручивали петли по пещере, сместившись за спину своей огромной цели, чтобы лишний раз не привлекать к себе ненужного внимания. Противник же полностью сосредоточился сейчас на напарнице, получая от нее приличных таких звездюлей, и решивший, видимо, раз и навсегда решить возникшую в ее лице угрозу. И вот когда атаки девушки закончились, жук слегка приподнялся на своих клешнях, ударив по Алии своим огненным лучом. При этом кречету один очень хотелось помочь ей, но он усилием воли не позволил себе отвлечься, ведь жук при своей атаке слегка приподнялся на своих клешнях, и именно подобного момента он и ожидал. Именно тогда игрок и завел под свою цель 4 юрких металлических объекта, а потом раздался взрыв. Во время удара по напарнице насекомое слегка привстало, и нам удалось закинуть под него 4 хорианские ракеты, а затем прогремел мощнейший взрыв, сотрясший всю огромную пещеру. Самого же жука также подбросило вверх на добрый десяток метров, и вот после такого он точно обратит все свое внимание именно на нас, так как если до сих пор, какие многоножки все еще и оставались в пещере, отвлекая его своими укусами, так после подобного взрыва об этих насекомых можно было точно забыть. «Действуем», — выдал я в наш мысленный чат. «Ускорение». Ускорение действовало очень небольшой промежуток времени, и мы приберегали его для решающего рывка, который сейчас и начался. Срез пространства. Я первый применил на нашем противнике наш главный козырь. При этом полоса еле заметного искажения мгновенно пронеслась в указанном мною направлении, легко отрезая последнюю лапу с левой стороны жука. Срез пространства. Срез пространства. Мои клоны присоединились к атаке, ведь каждый из них также мог использовать это умение. Следующий пробный удар пришелся по панцирю жука, однако оставив на нем глубокую борозду, умение так и не смогло его пробить. Поэтому третий удар был направлен уже в район, защищенный хитиновыми пластинами шеи жука. Притом удар этот пластины хоть и пробил, однако дальнейшего вреда причинить гиганту уже так и не смог. Тут я, да и каждый из нас почувствовали легкое изменение пространства, как было во время появления жука. Мгновенно обменявшись мыслями по этому поводу, сразу поняли причину этого явления. «Нет, гад, не уйдешь. Блокировка пространства. Не будь мы сейчас под ускорением, возможно, у жука бы получилось сбежать. Но под действием энергетика и ускорения, в скорости реакции никто из нас жуку ничем не уступал, а может даже и превосходил его. Да, всего лишь на короткое время, но иногда в битве все решают какие-то секунды. Поэтому блокировка была поставлена вовремя, расстраивая планы младшего бога на бегство. Однако напряжение пространства продолжало расти, а значит, он решил силой пробить мою блокировку, и у него бы это наверняка получилось, будь я тут в единственном экземпляре. Блокировка пространства. Блокировка пространства. Присоединились ко мне еще 2 моих клона, окончательно ставя крест на планах жука сбежать. Срез пространства. Срез пространства. Посыпались удары в районе шеи жука. Сам же младший бог, оставшись без всех 3 лап с левой своей стороны, рухнул краем своего тяжелого панциря на этот бок, и не мог как раньше уклоняться от наших ударов. От его попытки ударить огненным лучом кречет 3 и кречет 5 увернулись, ловко крутанувшись на своих летающих досках и отлетев жуку за спину. Единственным минусом блокировки пространства было то, что и мы также потеряли возможность телепортироваться, ограничившись только маневрами на магических полостях. Впрочем, благодаря улучшенному уменьшению веса маневрировать, совершая незамысловатые кульбиты в воздухе, было одно удовольствие, а скорость реакции у нас была сейчас даже выше, чем у противника. Да и трудно ему было сейчас за нами поспеть, учитывая, что из 6 лап у него осталось всего 2, и те находились только с одной стороны. Правда, были у него еще и 2 огромные клешни, которыми он сейчас помогал себе двигаться, но ни о какой быстроте и маневренности здесь речи уже не шло. Жук попробовал вновь на время сделать воздух вокруг себя густым, словно клей. Срез пространства. Однако сранговое умение просто проигнорировало эту его защиту, вновь нанеся глубокую рану чуть ниже головы. При этом то ли энергии у жука осталось совсем мало, то ли мое умение так повлияло, но густой воздух вокруг его туши после удара также развеялся. А ведь мои копии все это время не прекращали закидывать жука более слабыми магическими умениями, вроде огненных шаров и воздушных лезвий, а также одиночных хорианских гранат, подлетающих и взрывающихся в самых неудобных для насекомого местах. Это делалось даже не для того, чтобы как-то убить жука, а чтобы отвлечь нашего противника и дополнительно просаживало его энергию, которую тот тратил на магический щит. Вот только нельзя было допустить смерти жука, пока в нем не торчит хоть одно из наших системных клинков. Нет, я конечно понимал, что возможно рассеки мы его даже пополам, он за счет своей невероятной живучести еще достаточно долго будет оставаться живым, но лучше было с этим не рисковать, поэтому кречет 3 и кречет 7 резко спикировали вниз. Вот только если третьему получилось вогнать горящий от использования оружейной ауры клинок в рану насекомому, семерка, который целился своим оружием в один из сетчатых глаз жука, был невероятно резким выпадом насекомого рассечен пополам, а из нашей мысленной связки после вскрика боли исчезла одна из моих копий. Вот же сволочь! А наш противник тем временем вычленил не столь юркую, зато достаточно неприятную для себя цель. Нашего космодесантника, поливающего жука огнем из своей мощной лазерной турели. Более того, прежде чем прожарить его своим огненным лучом, жук вновь создал свою тягучую область вокруг летающего бронекостюма. При этом к чести Хриан должен сказать, что защитное поле доспеха сдерживало огненный луч жука целых 1,5 секунды, после чего доспех повело, словно нагретую на огне пластиковую бутылку. Боль кречета 1 также ударила в нашей мысленной связке, и все же он успел принять мое предложение на перемещение пространственный браслет, а значит, на тот момент все еще оставался жив. Тем временем, пользуясь тем, что жук был сейчас занят, 5 моих копий слетелись у приподнятой оставшимися 2 лапами правой стороны насекомого. Оплеуха Джейра. Духовная техника была, конечно, невероятно мощная для Д-ранга, и все же вряд ли она бы могла серьезно навредить жуку. Вот только сейчас ею одновременно ударили сразу 5 клонов, да и направление их удара по задранной части панциря было не случайным. Как мы и рассчитывали, жука не только приподняло в воздух, но и перевернуло. И теперь он лежал кверху брюхом на своем панцире, ошеломленный ударом нашей совместной техники. А в его огромный сетчатый глаз, так же как и рану на шее, одновременно врезались кинжал убийцы жреца и мой старый добрый жнец. В дополнение на пузе насекомого нашему виду открылась крупная рана, оставленная гигантской многоножкой. Вот в нее то и залетела небольшая горсть хорианских гранат, после взрыва которых из тела жука был вырван огромный кусок плоти. А сам жук после этого взрыва лежал и больше не шевелился. Забери его в свое пространственное хранилище. Его тело само по себе великое сокровище. Пришла в голову умная мысль. Опасаясь смертоносных передних клешней жука, я подлетел к нему с той стороны, где у него не было лапы, дотронувшись до панциря, пожелал перенести его в хранилище. На этот момент размер насекомого скукожился до скромных 10 метров в длину, и он вполне мог уместиться в мой браслет. Панцирь при этом исчез, в то время как я чуть не присел от резко увеличившегося веса. Тут же со стороны остальных кречетов донеслись торжествующие крики. «Блин, мы все-таки победили! Добей крысы многоножек!» Жук убил одного из нас и получил за него опыт. «Если ты не добудешь опыта, то умрешь», — вновь подумал я. «Братья, добиваем твари и набираем опыта. При объединении наш баланс по ОС должен быть положительным». Дал я команду своим клонам и сам также кинулся к ближайшей многоножке. Те насекомые, что попадали под удар огромных клешней жука, являвшихся высокоранговым системным оружием, мгновенно осушались. Однако в суматохе боя хватало и просто затоптанных тварей, и тех, которым досталось от удара хорианских ракет. При этом самые здоровые из пострадавших, те, что могли еще самостоятельно передвигаться, давно покинули поле боя. А вот таких, что ползать уже не могли, в связи с отсутствием каких-либо важных частей тела, но при этом остававшихся все еще в живых, тоже хватало. Ведь все эти насекомые были Д-ранга и имели немаленькие уровни, и следовательно обладали очень сильной регенерацией. Да и вообще насекомые всегда отличались повышенной живучестью, что меня в данном конкретном случае несказанно радовало. Когда же до нашего объединения оставалось меньше 15 секунд, мне пришла в голову очередная толковая мысль. С гибелью жука блокировка подземелий спала. Однако в этом мире есть еще одна богиня, и нам надо выбраться отсюда в свою личную комнату, пока она не узнала о том, что здесь произошло. И сделать это нужно до нашего объединения, так как мы пережили смерти, а также поглотили очень много опыта, и это непременно выведет нас из строя на какое-то время. Нисколько не сомневаясь в логичности подобных рассуждений, я поделился ими со своими копиями. При этом те, сдав мне свое оружие, даже не подумали возвращаться со мной в личную комнату. Зачем, когда они могут заработать здесь еще хоть немного опыта? Ведь даже если у тебя нет оружия, всегда остается навык «последнее прикосновение». А добивать умирающих насекомых можно и с помощью банального электричества, главное только выбрать себе правильную цель. Я же поспешил как можно быстрее оставить этот мир. Внимание! Желаете перенестись в личную комнату за 100 ОС? Да нет. Дав согласие, я перенесся в свой маленький домен. При этом мне показалось, или сам переход прошел как-то немного сложнее. Да и вообще в суматохе боя я этого не замечал, но что-то точно сейчас было не так. Я сосредоточился на этой мысли, когда ясно и четко услышал в своей голове, злорадное и какое-то нечеловеческое. Поздно. В это мгновение с момента активации абсолютных клонов прошло 3 минуты, а значит настало время нашего объединения. И словно получив мощнейший удар по голове, я потерял сознание. На этом начинаю подписку. Спасибо, что остаетесь с нами, а также помните, что чем больше автор увидит наград, тем больше у него будет энтузиазма и энергии для скорейшего написания продолжения нашей замечательной истории. Глава 6. Шарх. Выполнение задания. Несмотря на откровенно плохое начало, так как Шарх упустил довольно много сильных игроков, поставленная спящей матерью задача не казалась сложной в своем исполнении. Да, он теперь младший бог, имеющий штрафы на получение опыта при убийстве низших существ, но если зачистить все подземелья, ОС для взятия уровня ему точно должно хватить, ведь ступенька между первым и вторым уровнем всегда самая маленькая на пути к дальнейшему возвышению. Проблемой тут было то, что за таких же как он, жуков, Шарх мог получить опыт только при убийстве с ранговых особей, и то это происходило просто с гигантскими штрафами. Таковы были ограничения системы, чтобы сильные не занимались геноцидом, уничтожая себе подобных, и не вычищали ради драгоценных ОС целые миры. С остальными насекомыми и игроками дело обстояло гораздо лучше. Здесь уже можно было получать опыт даже за D-ранговых противников. И хоть штрафы за убийство подобных созданий также были весьма высоки, это с лихвой компенсировалось огромной их численностью в подземелье. Сранговые лидеры врагов же являлись для него наивкуснейшие из всех закусок, пожирать которых было одно удовольствие и с минимальными штрафами на получение опыта. Жалко только, что таких обычно было довольно мало, и тем печальнее выглядело бегство подобных созданий из поселения игроков.